Он окинул взглядом убогую комнату. «Да уж, путешественник великий. Я что-то за тебя беспокоюсь, Джо. Тебе в Вегасе не место. Поверь мне, будь моя воля, я бы здесь и дня не остался. Жара стоит просто адская, но ведь это моя единственная зацепка. Если можешь, дай мне другую, я с радостью уеду отсюда и отправлюсь ее проверять». Джо представил себе Сэма. Вот он сидит у захламленного стола, ноги кверху, физиономия в веснушках, копна рыжих вьющихся волос и фирменная улыбочка. У Сэма была такая манера улыбаться, будто ему известно много больше, чем другим. Ух, как он во время допросов выводил этим из равновесия задержанных. «Я бы с удовольствием, но, увы», — сказал Сэм. «Помнишь, ты просил меня выяснить насчет убийства, в Скрентоне, штат Пенсильвания? Ну и что?» «Да ничего хорошего. Там жена наняла кого-то, чтобы тот шлепнул мужа, исполнителя уже нашли. Проклятье, я выглядела вполне в духе моей подопечной. Нельзя верить всему, что пишут в прессе. Это оказалось сугубо местным делом». «На, скверно. Зато могу порадовать тебя свеженьким. Туловище мужчины обнаружен сегодня утром на свалке в районе Нижнего Уокер-Драйва. До смерти напугал мужика, который его нашел». «Что, одно туловище?» «Вот именно. Ни лица, ни отпечатков пальцев, так-то. Одно туловище». «Да, такое дерьмо век не разгребешь, разве что остальные части тела найдете». «Поверь мне, ищем, не покладая рук. На сегодняшний день нам известно только, какого цвета были у него волосы и какого примерно он был размера, до того, как ему ноги и руки поотрывали. Белый? Думаю, ирландец. С чего ты это взял?» «Так у него достоинство, как у жеребца». И Сэм захохотал над собственной шуткой, причем хохотал он громко и долго, слишком долго. А Джо, услышав этот смех, вспомнил о том, как прошлым летом был у Сэма дома на барбекю. Сэм и его жена, Хелен, пригласили его тогда, чтобы как-то отвлечь от мрачных мыслей, и он только-только развелся. Его друг жарил мясо, щурясь от дыма, на нем был шутовской фартучек с надписью «Поцелуй повара», и вот так же ржал над какой-то шуткой. А рядом была Хелен, и резвились трое его детей, веснушчатых, как и он, и Джо подумал, что никогда не видел Сэма более счастливым. «Так-то?» «Сэм Киллиан, уважаемый человек среднего достатка, семьянин, детектив, занимающийся расследованием убийств. Все тоже должно было бы относиться и к Джо, но не сложилось». «Так чем ты сейчас занимаешься?» — спросил Сэм. «Просто болтаешься по Лас-Вегасу и всем подряд показываешь ее фото?» «Вот именно. Пока по нулям. Может, плюнул бы. Возвращайся, а? Гарсия, конечно, ничего, как напарник, но с Джо Райли не сравнится». «Сэм, ты же знаешь, что я тебе отвечу. Вернусь только тогда, когда поймаю эту мерзавку и пришью ей убийство Бенни. Только так можно вернуть все в нормальное русло». «Да ты же охотишься за привидением. У тебя нет никаких реальных зацепок. У меня есть фото». «Ага. И она на этом фото с измененной внешностью. Куда это может привести?» «Ну, вот пока что привело сюда. Сначала этот парень, служащий казино в Детройте, рассказал, что женщина с такой внешностью просидела несколько часов в зале игровых автоматов. Потом на прошлой неделе служитель аэропорта в Мемфисе тоже узнал ее и сказал, что она взяла билет на самолет в Вегас. Но это же не значит, что она до сих пор там. Ну, с чего-то-то надо начинать. Я здесь. Я ее ищу». «Но ведь это уже продолжается. Сколько там, полгода? Ты уже всю страну исколесил в погоне за ней, все бестолку». «Я должен вернуть себе честное имя». «Да твое имя вообще забудут, забудут, пока ты пропадаешь черти где. Это все в прошлом, оставь все как есть». Джо вздохнул. «У нас ведь уже был этот разговор. Так вот, ничего не изменилось, разве что мой адрес». «Да, но Вегас...» «Не нагнетай, Сэм. Все под контролем». В ответ Сэм вполне красноречиво промолчал. «Спасибо, что проверил то дело в Скрентоне. Очень тебе признателен, правда». «Не за что». «А ты по-прежнему просматриваешь газеты в поисках убийств с ее почерком каждый день? Звони, как что-нибудь обнаружишь. Помогу с проверкой». Джо повесил трубку и снова закурил. Он делал все на автомате, мысли его были сейчас далеко. Он думал о Бенни Бароузе, ростовщике, которого грохнули дома в Чикаго. «Не надо было вовсе связываться с этим маленьким засранцем, — думал Джо. — Это была моя первая ошибка. Стоило попытаться выпутаться из долгов с помощью Бенни, и вот к чему это привело. Застрял в этой дыре посреди этой гребаной пустыни, температура на улице чуть ли не как на солнце. Она тем временем может быть где угодно, может даже убивает кого-то еще. А он, Джо, не может сделать ровным счетом ничего, чтобы ее остановить».